Миссис Оуслер направилась к выходу, по дороге ее заключил в объятия филадельфийский псих Эдди. Она же была так растрогана, что не стала сопротивляться. Все Алисины друзья знали про Лесли, все хотели обнять ее. «Это Алисина любовь», — говорили они друг другу. «Откуда они меня знают?» — спросила Лесли Джека. «Наверное, мама им про тебя рассказывала», — ответил он. «Неужели?» — проговорила, заливая слезами Лесли. «И все вокруг тоже прослезились, и коллеги, и клиенты, и друзья Алисы. Татуировки собирают исключительно сентиментальных людей». Лесли только в этот миг узнала сию истину. Когда байкеры и девочки начали четвертый куплет, паства маршировала уже близ спортзала, запела даже Элеонора по настоянию мисс Вурц. «Мой дух в борьбе несокрушим, незримый меч всегда со мной, мы возведем Иерусалим в зеленой Англии родной». В зале гостей ждала гигантская ванна, полная льда и банок с пивом. Слышались звуки извлекаемых пробок. На неизвестно откуда взявшихся столах красовались ломти ростбифа и тарелки с жареными сосисками. Ничего похожего на обычные кубики сыра на шпажках. «Кто это все заказал?» — удивился Джек. «Я», — ответила Лесли. «Пришлось еще несколько раз посылать пиви». Росомаха Валли и ластоногий Фолькман о чем-то громко ругались. «Это их мичиганские дела», — дипломатично объяснил барсук Шульц и отправился разнимать спорщиков. Жена барсука, малышка Куриное Крылышко, взяла Лесли под руку. Чернильный Джо из Цинциннати обнял ее за плечо. На тыльной стороне ладони у него красовался туз-пик, побивший туза червей. «Будете у нас в Норфолке», — сказал Майк, ночная смена. «Я вам покажу город, как вам его никто не покажет». «Они ее обожали. Подумать только», — выдохнула Лесли, обращаясь к Джеку. «Милый, пригласи их к нам. Пусть остаются». Скользкий Эдди Эспозито показывал ей свое грехопадение, выведенное на животе. «Работа, конечно, дочурки Алисы». «Мне их всех пригласить?» — переспросил Джек. «Всех? К нам?» «Разумеется, всех, разумеется, к нам», — подтвердила Лесли. «Где же еще им ночевать?» «Но можно хотя бы не звать сестер Скреткович», — подумал Джек. «Хотя бы не обеих вместе. Одно еще так-сяк». Ту, которая не была замужем за плосконосым Томом. Но тут Джек понял, что когда собираются татуировщики, ничего нельзя контролировать, можно лишь плыть вместе с потоком, как говорила Алисина поколение. Мисс Вурц была на высоте, хвалила байкерские успехи в хоровом пении. Джек, как обычно, не пил, поэтому наблюдал за происходящим, как овчарка за стадом. Но все вели себя отменно, даже спор между ластоногим Фолькманом и росомахой Валли не перерос в драку. Еще одна неожиданность. Реакция одноклассниц миссис Оуслер. Им все жутко понравилось. Старинные подруги давненько не видели столько кожи сразу, возможно, никогда столько не видели. Никто не стоял на месте. В зале на полную мощность звучал Боб Дилан. Мама всегда говорила, что Джерри Своллоу — традиционалист. Если бы Джек хорошенько подумал, что это значит, то узнал бы его быстрее. У Джерри на бицепсе была выведена симпатичная женщина в головном уборе медсестры. Что может быть традиционнее? На футболке читалась надпись по-японски, еще одна на правом предплечье. «Работа Кадзо Огури», — гордо сказал он Джеку. Оказывается, Джерри прилетел из самого Нью-Глазго, Новая Шотландия, а до того позвонил добрый сотни старых друзей. «Знаешь, Джеки, мы, старики, держимся друг за друга». Джек поблагодарил его за приезд, ведь до Торонто не ближний путь. «О, юноша», — сказал матросик Джерри, — «вы еще так мало знаете. Жизнь — вот это настоящая дальняя дорога. По сравнению с этим добраться сюда из Новой Шотландии — сущий пустяк». Позднее, перезнакомившись со всеми гостями, за ним повсюду ходили девчонки из интерната, этаким почетным, хотя и не вполне девственным караулом, Джек заметил в углу еще одного знакомого. Под звуки «Rainy Day Women» от Боба Дилана Джек направился к скромно стоящему поодаль человеку, внимавшему песни старого барда под баскетбольным кольцом. Судя по всему, он был под кайфом, причем давно. Джек сразу узнал его. У кого еще такое мечтательное лицо, такие странные намеки на бакенбарды? Ему под 50, если не больше, а борода толком не растет, вот незадача. Такой самоуничижительный свет в глазах, который всегда смотрит только вниз. Да-да, перед ним стоял тот самый человек, который никогда, ни сейчас, ни в свою бытность подмастерьем Тату Тео на Зейдейк не верил в свой талант. Впрочем, таланта у него было немного. «Ладно, идет, только не очередное разбитое сердце. Мне сердца уже осточертели, что целые, что разбитые», — сказала Алиса Робби Дэвиту на прощание. И Робби согласился на ее автограф у себя на правом плече. Когда Джек подошел, он и показал ему потускневшие буквы «Дочурка Алиса». «Все слушаешь Дэр Циммермана, Джеки?» — спросил Робби. «Дэн Циммерман, Робби. Как же без него?» — ответил Джек. «Что и говорить. Я не читаю всем этим ребятам», — сказал Робби, обведя рукой зал. «Ничего у меня в Амстердаме не вышло. Обидно. Я теперь в Роттердаме. У меня свой салон, но я все равно лишь подмастерье. Ты понимаешь, о чем я?» «Но дела идут неплохо», — сказал он, тряся головой. Джек понял, почему узнал его позднее других. Робби начал лысеть, плюс появились морщины вокруг слезящихся глаз. «Что было в Амстердаме, Робби? Что приключилось с мамой? С чего она взяла и вернулась в Канаду? О, Джеки, не надо об этом. Не трогай лихо, оно давно издохло». Он имел в виду, не буди лихо, пока оно тихо, но Джек понял. «Я помню ту ночь, когда она стала проституткой. Ну, по крайней мере, вела себя как проститутка», — сказал Джек. «За мной присматривали Саске и Элс, а ты принес маме косяк». «Джеки, не надо», — сказал Робби. «Мой папа не ездил ни в какую Австралию, так? Он все время был в Амстердаме, верно? У твоего отца было много поклонников и друзей, так что твоя мама просто не выдержала». «В каком смысле не выдержала?» Робби чуть не упал, сделав шаг вперед под музыку. Потом еще раз показал Джеку мамину подпись у себя на плече, словно вызывая его, мол, «можешь ударить меня, но я принадлежу ей». «Я не предам ее, Джек», — сказал он. «Пожалуйста, не пытай меня. Извини, Робби». Джеку стало стыдно, не стоило так агрессивно нападать на него. Робби обнял Джека за шею, уткнулся лбом ему в нос. «Ты не думай, мама тебя любила. Но она никого, даже тебя, не любила так, как Уильяма». Старинные подруги, за исключением Лесли Оуслер, уже разошлись по домам. Те, что были не замужем или разведены, последние этим гордились, прихватили с собой по тату-художнику. Мистер Рэмзи попрощался с Джеком своим обычным «Джек Бернс» и тоже исчез, прихватив с собой Майка ночную смену из Норфолка, штат Вирджиния, салон «Друзья моряков». Он и правда дружил с моряками. Даже мисс Вонг, наконец обретя в себе ураган, танцевала так, что ей аплодировали, особенно ее выкрутасом с братьями Фраунгофер под «Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again». Она и ушла с одним из братьев, тем, что посмазливее. Удивительно, но чета Малькольмов оставалась почти до самого конца. Миссис Малькольм нашла себе увлекательного собеседника, Марвина Джона по прозвищу Дельта Меконга, из города Тускалуза, штат Алабама. Он потерял во Вьетнаме обе ноги и часть носа. И как появился в школе, сразу сел на колесо колясочницы Джейн и принялся развлекать ее и мужа разными историями, вероятно, выдуманными, про то, что он пытался соблазнять девушек, сидя с половиной носа в своей коляске. Нет, далеко не все особы женского пола сочувственно относятся к ветеранам. Начиналась одна такая история. Миссис Малькольм смеялась, как безумная. Мисс Вурс ушла домой в достойное преподавателя школы Святой Хильды время. Разумеется, одна. Но до этого сорвала овацию, подпевая Бобу. Мурашки по коже бегали, когда напела «All I really want to do» и «I'll be your baby tonight».